Но что она нашла в поле? Зачем он ей нужен? «Респектабельность», — не задумываясь, ответил Джонни. «Он хорошая опора, если хочешь продвинуться в финансовом мире Эдинбурга. Его отец был одним из партнеров, основавших Скоттиш Монреаль и фонд Галлейн. Если вы, так сказать, никто, а хотите стать кем-то, нет никого лучше, чем бедняга Пол. Превосходный вариант. Все нужные связи. Скучные званые обеды, ложи в фестивальном театре, обед в опере. Идеальная комбинация. А между тем она продвигается по карьерной лестнице. Вот именно. Ее интересуют деньги и, вероятно, больше ничего. Нет, не совсем так. Еще мужчины. Грубоватые, как Иэн Камерон». Изабелла молчала. По-видимому, измены стали чем-то само собой разумеющимся. То, что она узнала о поведении Тобби, ее огорошило, но теперь, когда она услышала эту историю о Минте, больше не приходится ничему удивляться. Возможно, следует удивляться постоянству, во всяком случае, на это намекают социобиологи. Мужчина подчиняется стремлению иметь как можно больше партнерш, чтобы сохранить свой генотип, так нам говорят. А женщины? Может быть, их интуитивно влечет к мужчинам, которые подсознательно обеспечивают максимальную сохранность своих генов. А это значит, что Минти и Иэн — идеальные партнеры. Изабелла смутилась, но не настолько, чтобы не задать свой следующий вопрос таким образом, чтобы он прозвучал вполне невинно. «И я полагаю, что Иэн и Минти могут вести в постели разговор об акциях, деньгах и обо всем таком. Вы можете это себе представить?» «Нет», — ответил Джонни, — «потому что если бы вели, это называлось бы инсайдерством, и я бы лично с величайшим наслаждением прибил гвоздями их уши к двери нового клуба». Изабелла вообразила себе эту картину. Она была почти так же хороша, как Тобби, накрытой снежной лавиной, но она одернула себя и сказала: «Думаю, именно это и происходит». Джонни застыл, так и не поднеся бокал к губам, и с удивлением воззрившись на Изабеллу. «Вы это серьезно?» Она кивнула. «Я не могу сказать вам, почему так думаю, но могу вас заверить, что у меня есть на то веские основания. Вы могли бы помочь мне доказать это?» Джонни поставил свой бокал на поднос. «Да, мог бы. Во всяком случае, попытаюсь. Не выношу нечестности в финансовых делах. Она наносит ущерб рынку и вредит всем нам, действительно очень сильно. Такие люди просто бич божий». «Хорошо», — сказала Изабелла, — «я рада, что вы согласились помочь». «Но что бы вы ни делали, вы должны держать это в секрете», — добавил Джонни. «Если вы ошиблись, у нас будут серьезные неприятности, нас могут обвинить в клевете и преследовать по закону. И я бы выглядел глупо, вы понимаете?» Изабелла понимала. Глава 20. Вечером того дня, когда у Изабеллы состоялся неприятный разговор с Кэт, и она высказала свои подозрения в ответ на новость о помолвке, Кэт и Тоби пошли в ресторан раньше, чем намеревались, так как позже все столики были заказаны. Адвокатский факультет устраивал заседание Франко-Британской юридической ассоциации, и участники собирались пообедать после заседания. Это было подходящее место для бесед о юридических тонкостях Государственного совета и, разумеется, о других делах. Кэт покинула дом Изабеллы в слезах. Грейс попыталась было с ней поговорить, когда та зашла на кухню, но Кэт была не в состоянии ничего слушать. В тот момент единственное, что она чувствовала, — это злость. Изабелла не могла бы более недвусмысленно выразить свое отношение к Тобби. С самого начала она держала его на расстоянии и смотрела на него с таким презрением, что Кэт бы не удивила, если бы он это заметил. Хотя он никогда об этом не говорил, Кэт, конечно, понимала, что у них разные взгляды на жизнь. Но это, разумеется, не повод для того, чтобы Изабелла позволяла себе подобное высказывание. В отличие от Изабеллы, Тоби не был интеллектуалом. Но разве это важно? У них достаточно общего, и Тоби же не был невеждой, на что она неоднократно указывала Изабелле. Но Изабелла сохраняла дистанцию и все время сравнивала Тоби с Джейми,